Но попасть в республику Техас еще труднее, чем проторчать в Денвере 2 недели, совершив убийство. Приемлемого плана действий просто не существовало. Уэлл смотрит, как редкие автомобили сворачивают с улицы и заезжают в досмотровые боксы по пути на крытую парковку. Окна всех машин были затонированы. Лиц водителей Уэлл со своего места не смог разобрать, даже будь у него бинокль. Он мог стоять у подъездной дорожки в надежде заметить предка, когда тот будет подъезжать. Но это наверняка означало привлечь на свою задницу полицию. Копы, возможно, уже приехали сюда. Кульбиты Уэлла с альпинистской веревкой и звон разбитого стекла не привлекли внимания тут же. Те, кто весь день остаются в своих боксах, не привыкли мгновенно реагировать на пугающие звуки, а большинство их вообще ничего не слышали, находясь под флешбеком. Но Уэлл не сомневался, что этот громила Ганни Г. и его охранники откликнутся достаточно быстро. Может быть, Ганни Г. пока не вызвал копов лишь по договоренности с предком. Он, наверное, всегда сперва звонит отцу Уэлла, а потом уже зовет копов. И значит, он предупредит предка, что я где-то здесь, поджидаю его, подумал Уэлл. Он сделал 5 или 6 шагов в сторону запада по старой прибрежной тропинке и понял, что совсем не может идти. Правая щиколотка была повреждена сильнее, чем он думал. Там, где Уэлл стоял у мостика, осталась лужица крови. А там, где он прошел, тропинку усеяли красные капли. Вот черт! Он сел и завернул порванную брючину. Порез был довольно глубоким. При таком обычно накладывают швы. Срочно еду в больницу. Черт, черт, черт! Уэлл снял куртку и фланелевую рубашку, стащил через голову футболку и разорвал ее на полосы. Самый чистый кусок он намотал на ногу вокруг раны как можно туже. Потом снова оделся. Он испачкался с ног до головы. Брючина на правой ноге была порвана в хлам и пропиталась кровью от низа до середины голени. Полные кровью ботинки хлюпали при ходьбе. Ладно, потом разберусь. Уэлл ковылял так быстро, как только мог, подавляя тошноту и превозмогая боль, чтобы его не вырвало. Он повернул налево на бульвар South University, не желая поворачивать на запад, откуда они с Леонардом пришли, миновав кантри-клуб на Первой авеню. 6 или 8 кварталов так же больно. На юг, потом на запад под East Exposition Avenue. Уэлл уже видел впереди парк. В парке есть бездомные. А где есть бездомные, если то, что ему нужно украсть, если он хочет сделать то, что он должен сделать. 1:16. Денвер. 25 сентября. Суббота. КТ превзошла саму себя. В машине с Ником сидят Уэлл на пассажирском сидении и Леонард сзади. Они несутся на юг по хайвею 287-385 через прерии Команчи со скоростью 130 миль в час в Chevrolet Camaro 2015 года выпуска с турбонаддувом, которую КТ Линкольн увела со штрафплощадки. Бесконечные прерии убегают назад по обе стороны от белого автомобиля, что несется по пустому двухполосному хайвею. Они давно уже ушли от слабосильных машинок денверской полиции и колорадской дорожной инспекции. А после того, как повернули на юг с I-70, у водородных скейтбордов Накамуры тоже не осталось ни малейшего шанса. Уэлл веселится, потрясая кулаком на протяжении 40 миль пути. Почти 20-летний Камара показывает, на что способен его двигатель Вортек. 630 лошадиных сил с турбонаддувом и крутящим моментом 518 фунтов-футов. Здесь нет вставных электромоторов. Один бешеный 8-цилиндровый двигатель L99 объемом 6,2 литра, пожирающий галлоны редкого высокооктанового бензина. Все стекла имеют челюсть для стрельбы. И Уэллу уже выпал шанс использовать свою щель под назначением. Капот машины дорожного патруля, преследовавшей их, взлетел в воздух. И та перевернулась в облаке, поднятой ею же пыли. Эта машина была последней из всех. Вскоре они въехали в Спрингфилд, штат Колорадо, что на севере прерий. Леонард на заднем сиденье погрузился в разложенные перед ним карты. Хотя и Бетти, и навигатор самого Камара ежеминутно выдают информацию. «Когда мы доберемся до Кампа через 10 миль», — Леонард перекрикал рев двигателя и шум задних покрышек Нитта, НТ-55Р, — «останется 98 миль до пограничной станции Техсома». «Сколько жителей в Кампа?» – кричит Ник. Ему трудно поверить, что здесь среди вечно колышущихся трав есть какой-то город. «150!» – кричит Леонардо. «138!» – отвечает Бетти. «141!» – говорит слегка тормозной навигатор Камара. «Па!» – скрикивает Вэл. «Нас догоняет вертолет!» «Но я его не слышу, только вижу!» «Это Сосаяки Томба», – говорит Ник, гордый тем, что знает об этом и может все объяснить. В последний час с лишним ему приходится изо всех сил сосредотачиваться на езде. На скорости 130 миль выбоина или заяц на дороге могут привести к катастрофе. По-японски это означает «стрекоза». «Что мне делать?» — кричит Вэл, открывая лючок на крыше и скидывая с плеч ремни безопасности. Он встает, держа РПГ, который Ник принес в рюкзаке вместе с другим оружием. «Дай предупредительный выстрел», — перекрикивает Ник вой воздуха, который присоединился к шуму двигателя и покрышек. «Там может быть Сата. Я не хочу его убивать». «Принято», — кричит Вэл. Пристреливается и пускает ракету. Темный выхлоп обжигает белый капот Камара. Ракета, как и планировалось, проходит рядом с вертолетом, но задевает кончик одного из громадных замысловато изогнутых роторов. Большую, но изящную машину воет в сторону. Она пропадает за поросшим травой холмом справа от них. «Ты видел попадание?» – спрашивает Ник, когда Вэл зашвыривает отстрелянный РПГ назад, закрывает лючок и снова простегивается. Они приближаются к Кампа на скорости 140 миль. «Все в порядке», – говорит сзади Леонард. Вертолет совершил жесткую посадку, авторотируя, и поднял большое облако пыли. Все живы. Вэл протягивает пятерню отцу, который тут же возвращает свою руку на баранку. «Сворачивая на Мейн-стрит и Хайвей, обозначенный как 421-287-64-356 перед муниципалитетом в Бойс-Сити», — говорит Леонард, просовывая голову между отцом и сыном. «Почему у одного Хайвея в Оклахоме столько номеров?» — смеется Вэл. «Нехватку дорог они возмещают избыточной нумерацией», — говорит Ник, удивляясь тому, что его сын и тесть смеются при этих словах. Потом они оказываются в Техсоме, штат Оклахома. Население 909 человек по данным Леонардо, 896 по данным Бетти. У навигатора Камара нет данных. От Денвера 364 мили, которые Камара проделала меньше, чем за 3,5 часа. Наконец они приближаются к переходу на границе с Республикой Техас. «Нифига себе!» — говорит Вэл. «Они на лошадях!» Ник поворачивается направо у флагштока. На флаге белая звезда в синем треугольнике поле. Ник поворачивает направо у флагштока. На флаге белая звезда в синем треугольном поле. Красные и белые полосы кажутся ему знакомыми. Техасская кавалерия провожает их через открытые ворота, устроенные в двух высоких оградах. Между оградами – минное поле. За открытыми воротами Ник с удивлением видит знакомое здание. «Я думал, что Алама гораздо дальше на юге», – в полголоса говорит он. Мощный двигатель Камара теперь лишь тихонько ворчит. «Многие совершают такую же ошибку», – говорит Леонард и подается вперед, чтобы пожать ему руку. А когда Ник протягивает руку Вэллу, мальчишка обнимает его. Ник проснулся от удушья. По щекам вытекли слезы. Флэш-наркоманы редко видели сны. Теперь, когда вместо флэшбэкных заходов в прошлое к Нику возвращались нормальные сновидения, он удивлялся их силе. «Зачем менять такие ощущения на повторное проигрывание жизни с помощью химии? Зачем он это делал?» Он встал. Принял душ и побрился, собираясь одеться и покинуть кондоминиум в 6:30 утра. Ребра под корсетом сегодня болели сильнее. но Ник не обращал на это внимания. Посмотрев на себя в зеркало после бритья, он увидел кое-какие изменения. За 2 недели расследования он потерял немало фунтов. Скулы заострились, лицо стало худощавым. Но главная перемена состояла не в этом. Его глаза. Изменились его глаза, стали более ясными. Вот уже 6 лет Ник смотрел на себя и на остальной мир мутным взглядом того, которому нужен один флешбэк. Либо созерцал мир тяжелым похмельным взглядом того, кто долго пребывал под флешбэком. Теперь его глаза сделались другими. Могут ли они остаться таковыми? По телу Нику пробежала дрожь. Он закончил одеваться. На пути сдачи оружия он выписал свой 9-миллиметровый глок с левосторонней поясной кобурой и крохотный карманный пистолет 32-го калибра для наголенной кобуры, которую носил редко. Работая патрульным, а затем детективом в отделе убийств, Ник всегда брал маленький пистолет для подбрасывания улики. Номера затерты, рукоятка обмотана лентой. Никакой криминальной истории. Но он ни разу не пользовался им в гневе, а тем более для защиты себя или напарника. Он считал, что этот короткий ствол обеспечивает точность стрельбы максимум на 5 футов. Прежде чем уйти из дома, Ник отвел в сторону начальника домовой охраны Ганни Г. Показал ему фотографию Вэлла и Леонардо и выдал отставному моряку 50 старых баксов, больше трети из того, что осталось у Ника после оплаты полета в Лос-Анджелес, и целое состояние по любым меркам. Ник пообещал дать еще денег, если Ганни позаботится о них, пока сам он не вернется, или в том случае, если он не вернется. Здесь на прошлой неделе были люди из ФБР и внутренней безопасности. «Интересовались этим мальчишкой, мистер Боттом», — сказал Ганни Г. «Я знаю». Ник протянул целое состояние в твердой валюте бывшему моряку с лицом в белых шрамах.